Глава 9. Бледный лоб с венчиком, закрытые глаза, заостренный нос, руки, сложенные на груди. Тяжело видеть свое тело в гробу, не чужое все-таки. Через час или два его накроют крышкой и опустят на ремнях в глубокую яму. Родственники и близкие кинут по символической горсти земли, вытрут руки влажными салфетками, предусмотрительно взятыми Вероникой. Раскрасневшиеся от холодного воздуха рабочие быстро и ловко закидают могилу глиной. Пройдет несколько лет, сгниет и скрошится деревянный гроб. Земля засыплет пустые глазницы, и грудь придавит своей тяжестью, не шевельнуться. Неуютно, холодно. Я вздрогнула. Горячая капля воска стекла со свечки и обожгла руку. Как много людей пришли на прощание. Родственники, кому Вероника смогла дозвониться, знакомые, коллеги из заводской бухгалтерии, соседи. «А это кто?» Незаметно указала я на женщину, чье лицо показалось знакомым, силилась вспомнить, кто это, и не смогла. «Тетя Варя, твоя троюродная сестра». «Не узнаешь?» «Да где узнать? Я ее последний раз видела лет 40 назад. Поговорить бы. Да как теперь?» «Вечная память, вечная память», — пел молодой красавец-батюшка с темной аккуратной бородой. Голос у него был сильный, мощный и пробирал до слез и мурашек. Многие плакали, осеняли себя крестом. «Ты не езди на кладбище», — тихонько сказала Вероника. «Не надо». «Ну, как не надо? Поеду». «Поеду ради дочери и внучки». Женечка стояла рядом, не отходила ни на шаг, будто о чем-то догадывалась. «Тетя Мила, а когда бабушка вернется?» — спросила она в самое ухо. «Она всегда будет с тобой. Она и сейчас рядом. Ты чувствуешь?» Я сжала ее руку. «Чувствую». Я благодарила Бога за то, что дал мне шанс все рассказать Веронике, что позволил смягчить удар. «А что, если Милина душа попытается вернуться в свое тело, а моя отправится к праотцам?» Эта мысль как обухом по голове ударила, заставила подскочить в постели. Заворочился на диване Степка, застонал. Я сунула ноги в тапки и прошла в соседнюю комнату, включила настольную лампу. Привычно проколола Степке пальчик, померила сахар и вернулась в постель. Надо купить мониторинг, чтобы не мучить Степу бесконечными замерами. Так, о чем я думала? Ах да, Мила. Снова Мила. Как ни крути, но я заняла ее телесную оболочку, пусть и невольно, как заняла чужой дом. Ее дух наверняка очень зол. Вдруг он попробует выжить меня из тела. Я замерла, прислушиваясь к шуму ветра за окном, ночным шорохам и стукам за стенкой. Надо быстрее уснуть. Когда спишь, тогда не страшно. Проснулась от ощущения чего-то холодного на лице, машинально схватилась за щеку и открыла глаза. На краю постели сидела полупрозрачная, словно расплывчатая Мила, вперив в меня ненавидящий взгляд белых глаз. Это была она, вне всякого сомнения, точно такая же, как тогда на переходе, с короткими светлыми волосами, не прикрывающими оттопыренных ушей, в тесной майке и брюках. Я видела, как шевелятся ее губы, как гримаса искажает лицо, будто Мила выкрикивала какие-то ругательства, но не слышала ни звука. Ужас, невероятный ужас парализовал меня. Я не могла ни пошевелиться, ни крикнуть, ни глубоко вдохнуть, только дико вращала глазами. Призрак приблизил смазанное лицо, будто на испорченной фотографии, на мгновение оскалив кривые зубы. Повеяло холодом, запахом влажной земли и гнили. Закрыть бы глаза, чтобы не видеть своей смерти. Да не получается. Они словно остекленели. Как обидно умирать вот так! Послышалось шлепанье босых ног, детская рука потеребила меня за плечо. «Мам, ты не спишь?» Оцепенение враз спало, я глубоко вдохнула и села в постели, опираясь на руки. Повела по сторонам глазами, призрака не было. «Степа, ты чего бродишь? Плохо? Трясет?» «Нет, ты так странно дышала, что я услышал и проснулся». Степка зевнул и почесал голову. «Можно к тебе?» «Залезай», — отогнула я край одеяла. Он шмыгнул в постель, помял подушку, повозился и через минуту заснул, тихо насвистывая носиком. «Хорошо ему. Мне-то сегодня, пожалуй, не уснуть». Я тщательно скрывала домашний адрес от Сергея и свекров. Свекровь в плане хранения секретов была крайне ненадежным человеком, могла нечаянно проговориться. Слова выскакивали у нее раньше, чем она успевала их обдумать, а когда обдумывала, было уже поздно. Свекровь обижалась. Она до сих пор пребывала в уверенности, что мы с Сергеем снова сойдемся, и говорила всем и каждому, всплескивая руками. «Да куда они денутся? Будут жить!» Отчасти ее уверенность базировалась на том, что никто из нас не подал на развод. Но теперь медлить нечего. В ближайшее время соберу документы и пойду в ЗАГС. Если с разводом свекровь худо-бедно смирилась бы, то невозможность прийти к внуку, как раньше, уязвляла ее до глубины души. «Я курники испекла», — сообщала она по телефону. «Давай принесу». «Наталья Ивановна, я много раз говорила, что после курников у Степки скачет сахар. Спасибо, не надо». «Ну, сама поешь». «Хорошо. Приеду и заберу». Скрипя сердце, соглашалась я. «Зачем приезжать? У меня есть время, могу принести. Говори адрес». Я отказывалась, она обижалась, а потом все повторялось снова. Матери же адрес пришлось дать, и теперь она радовала меня визитами в самое неподходящее время. Чем дальше, тем больше Валентина Константиновна напоминала мне Милу. Та же жадность, хитрость и наглость, может, в несколько смягченном варианте, но все же. «Как у тебя с Денисом дела?» — спрашивала она, сидя на моей кухне и прихлебывая чай. «Никак», — пожимала плечами я. «У него своя семья и своя жизнь». «Ну и зря». «Что зря? Ты ведь говорила, что мужикам не нужны чужие дети». «Я не хотела, чтобы ты раньше времени от Сергея уходила, пока с Денисом все так неопределенно. Надавить на него с разводом и пришел бы», — уверенно сказала Милкина мать, поблескивая дужками очков. «Это как?» — полюбопытствовала я, чувствуя закипающее негодование. «Легко. Раньше было сложнее, а сейчас легко. Пишешь его жене сообщение». «Так, мол, и так, мы с Денисом любим друг друга, у нас будет ребенок. Жена его, конечно, выгонит, и тогда...» «А если не выгонит?» «Выгонит. Твоего-то папку первая супруга выгнала». «И где теперь мой папка, а?» «Где? Кто же знал, что он запьет? Будто сама не знаешь», — буркнула мать и, помолчав, спросила. «У тебя деньги-то есть?» «Есть». Смерть физического тела принесла неожиданную проблему. Мне перестали платить пенсию. Паниковать и бояться голодной смерти было рано, так как Степке ежемесячно, как ребенку-инвалиду, государство перечисляло деньги. Небольшую сумму добровольно давал Сергей в качестве алиментов. Кроме того, у меня были сбережения. Но Степке предстояло учиться, он рос. А значит, нужна новая одежда, обувь, игрушки, книги. Прилично я тратила на поддержание его здоровья. Купила мониторинг для непрерывного отслеживания сахара, которому требовались дорогие расходники. И себе хотелось сделать подарок, поставить брекеты. Сидеть дома и не работать можно, как делала Мила. Но сыр и творог на столе будут по праздникам, а вместо мяса — субпродукты, какие-нибудь кости и дешевая колбаса из куриных шкур с перьями. «Ну и ярмо ты себе повесила на шею, Людмила Павловна», — сказала сама себе и вздохнула. «Вот засада», — пожаловалась я подруге. «У меня огромный опыт работы бухгалтером, а подтвердить его нечем. У Милы из учебных заведений 9 классов и кулинарный техникум». «А ты сможешь работать поваром?» — подняла голову от люльки переноски Марина. Она впервые была у меня в гостях. «Нет, ты что? Это только кажется простым делом. Думаю, что не смогу». «Слушай, Люсь, купи себе липовый диплом бухгалтера». «Нет, ну а что, ты никого не обманываешь?» — загорелась она этой идеей. «Будешь хорошо работать, никому не придет в голову проверять его подлинность». Я даже испугалась. «Разве так можно? Это подлог. Да и где мне искать липовый диплом?» «В интернете. Не беспокойся, я помогу». Обмирая от страха, я согласилась и дала деньги на фальшивку. И через несколько дней получила диплом с золотым гербом России, выписанный на имя Чурбановой Милы Михайловны. «Вы можете лечь, если так удобнее». «Нет, спасибо. Лучше я останусь в кресле». «Как ваши дела, Мила Михайловна? Галлюцинации больше не беспокоят?» Я засмотрелась на красивую абстрактную картину за спиной врача, изображавшую струящийся по оконному стеклу дождь, за которым смутно угадывался башенный шпиль, голые ветки деревьев и серое мрачное небо. Пейзаж навевал тихую грусть. Почему-то от него было трудно отвести глаза. «Вам нравится эта картина?» — спросил он, перехватив мой взгляд. «Да, я, Марк Дмитриевич, не разбираюсь в живописи, но картина очень нравится, чем-то притягивает. На нее можно смотреть бесконечно, как на огонь». «Что-то в ней действительно есть». Он чуть обернулся, словно желал убедиться в правильности своих слов, выдержал паузу и снова спросил. «Как вы спите, Мила Михайловна? Паралич был за это время?» «Был». «Расскажите, вы можете говорить без боязни, все останется в стенах этого кабинета». Я помолчала, собираясь с мыслями, и начала. Это снова произошло 2 дня назад. Я спала и вдруг почему-то проснулась, открыла глаза и почувствовала, что не могу двигаться. Все тело словно одеревенело, даже пальцем не могла пошевелить. И тут послышался тихий звон или свист, не разобрать. На краю постели возникла прозрачная женщина, о которой я рассказывала в прошлый раз, так близко, что легко можно было коснуться ее головы, не приподнимаясь с подушки. Я отчетливо видела лицо и злые глаза. Они были совершенно пустыми и белыми. Знаете, считается, что призраки ходят в саванах, а эта женщина была одета в майку и джинсы. Она оскалилась, протянула руки и сомкнула их на моей шее. Мне стало очень холодно, будто окно открыли нараспашку. Я машинально поправила высокий воротник синей водолазки. «Вы почувствовали удушье?» «Да, я стала задыхаться». «Что было дальше?» Он сцепил в замок свои красивые кисти рук с квадратными часами на запястье. На этот раз я слышала голос призрака, растянутый, будто запись на замедленной скорости. Чувствовала холодные руки. Это было ужасно. Что она говорила? «Убирайся из моего тела, сука!» Простите. И другие ругательства. А потом за окном запищала сигнализация, и я смогла сбросить оцепенение. «Вы принимали лекарства, которые я назначил?» «Хорошо, продолжайте принимать. Мила, все это не более чем галлюцинации. При сонном параличе они часты и почти всегда неприятные, устрашающие. Вы говорили, кома была в анамнезе?» «Да, кома. Но все было так реально. Я чувствовала прикосновение и боль», — засомневалась я. «Галлюцинации всегда яркие, поэтому кажутся реальными. Кто-то видит домовых, демонов, безобразных старух, гигантских кошек и собак, каких-то существ, но все это только видение. Если не можете проснуться, молитесь. Это многим пациентам помогает, даже неверующим. Читайте любую молитву, какую знаете. Попросите родственников ночевать в квартире, пока вам не станет лучше. И можно добавить еще вот этот препарат. Врач размашистым почерком набросал несколько слов на бланке. «Приходите на следующей неделе, в четверг. Удобно?» «Да», — ответила я. Сложила листочек пополам, убрала в сумку и подумала. «Приду, если доживу». Короткая пробежка под пронизывающим ноябрьским ветром, и я очутилась в машине. Завела мотор и включила печку. Теплые потоки воздуха быстро нагревали салон. Уже 3 недели я трудилась в заводской бухгалтерии, в той самой, где работала раньше. Как же было страшно показывать в отделе кадров липовый диплом, как тряслись руки, дрожал голос. Но ведь взяли, хотя и с испытательным сроком, что само по себе было чудом. Днем я крутилась среди людей, все вечера были полностью заняты Степкой. А вот ночами я оставалась один на один со своими кошмарами. Страх будил меня между 2 и 3 часами, и, открывая глаза, я уже знала, что увижу возле постели Милу. С каждой ночью она становилась все сильнее и агрессивнее, била меня по щекам, душила и кричала: «Открой рот, сука!» Мое неподвижное тело не могло дать отпор, но губы я держала плотно сомкнутыми. Пробовала не спать. Выдержала я 1 ночь и заснула на 2-й день за столом во время ужина. Пробовала пить снотворное, чтобы не просыпаться, но и это не помогло. Да и есть ли вообще лекарство от Милы? Ее мотивы были понятны и прозрачны. Мила хотела вернуться в свое тело. Я сопротивлялась, но чувствовала, что надолго моего сопротивления не хватит. Днем, глядя в столбцы цифр, я мысленно прокручивала длинные диалоги с призраком. «Верни мне мое тело, сука! Я у тебя его не отнимала!» «Врешь! Почему я должна умирать? Я молодая и хочу жить!» «Ты убила меня! Судьба распорядилась так, что...» «Мила!» — отвлек меня голос сотрудницы. «Посмотри, пожалуйста, где ошибка?» И сунула мне какой-то листок. Хоть я была новенькой, но в бухгалтерии быстро поняли, что разбираюсь неплохо. Я нашла закравшуюся в расчеты ошибку и вернулась к прерванному диалогу. «Судьба распорядилась так, что теперь твое тело — мой дом. Как ты посмела вмешиваться в мою жизнь? Зачем скопировала Денису переписку с подругой? О, я думаю, он нисколько не огорчился, узнав, что никакой беременности не было. Даже обрадовался, спасибо сказал». «Издеваешься, тварь!» — шипела Мила. «Ничуть, так и сказал, спасибо за честность». И добавил Милу-Милу в черный список. «Я рада. Кстати, а почему имя 2 раза? Для глупых, что ли?» «Ненавижу тебя. Ненавижу этих старух, вечно путающихся под ногами». На этой реплике призраку полагалось лопнуть от злости. Я представила разлетающиеся в стороны дымные клочки и тихонько хихикнула, прикрываясь бумагами. Ежедневно звонил Сергей. Сначала интересовался сыном, потом начинал свою привычную любовную песню. «Мила, мне без тебя так плохо, давай начнем с чистого листа, возвращайся со Степкой домой, ребенку нужен отец». И так каждый день, хоть трубку не бери. Я удивлялась, как еще можно говорить, что не вернусь? Какими словами? Может, давала ложную надежду, потому что все никак не собралась написать заявление на развод? Красная пластиковая папка с документами, собранными для ЗАГСа, так и лежала на пассажирском сидении машины. Свекровь ликовала. Я же говорила, куда она денется? Будут жить. Это уязвляло меня, но почему-то с разводом я все тянула. То несподручно, то попало не в то время, то какие-то срочные дела нарисовались. Пришла Вероника с Женечкой, увидела меня и ужаснулась. «Ты плохо выглядишь. Что случилось?» Я пыталась отшутиться, мол, знаю, что Мила ни рожей, ни кожей не вышла, но потом призналась, что плохо сплю, и про призрака тоже рассказала. «Тебе нужно к врачу», — побледнела Вероника. «Как он поможет, этот врач? Прогонит Милу?» «Я слышала о сонном параличе. Эта проблема лечится, нельзя пускать на самотек». Дочь нашла светило в этой области, врача-сомнолога, и записала меня на прием. «Хорошо, хорошо, я пойду к светилу, если ты настаиваешь». Вздохнула я и спросила, понизив голос. «Если Мила вдруг завладеет своим телом, ты сможешь отличить меня от нее?» «Мам, что за разговоры?» — нахмурилась Вероника. «Но все-таки...» «Смогу, конечно. Взгляд сразу поменяется, жесты, движения. Да это будет видно». «Ника, если что, гони из квартиры эту тварь. Пусть идет куда хочет. Она будет спекулировать с Степкой. Это единственное, что она умеет». «Ты не поддавайся. Дарственная на квартиру и машину у тебя?» Дочь поморщилась. «Мам, ну хватит думать о плохом. Давай-ка я заночую у тебя. Буду будить, если что услышу». «Иногда можно. Ночуй». Врач светила мне понравился. Умный, внимательный и грамотный специалист. Пациенты от него были в восторге. Вон сколько прекрасных отзывов. Я думаю, что советы Марка Дмитриевича помогли бы, если бы дело было только в сонном параличе. Что паралич? Видения не убивают. Я подошла к большому зеркалу в прихожей, щелкнула выключателем светильника и придирчиво осмотрела свое отражение. Осторожно отогнула высокий воротник кофточки. На белой шее выделялись темные пятна, уже начинающие синеть. Когда Вероника сказала, что не сможет прийти ночевать, потому что заболела Женечка, у меня ёкнуло сердце. Вот оно, началось. Неумолимый рок ведет меня к логическому финалу. Враз стих гул компьютера, уши словно заложило. «Мам, все нормально? Ты что молчишь?» «Все хорошо», — старательно имитировала я бодрый голос. «Все хорошо, оставайся с Женечкой. Я сплю лучше последнее время». «Ну вот, я же говорила, что это очень хороший врач. Завтра вечером загляну, ладно? Пока, целую». Я старательно отработала день, удвоив внимание, чтобы не наделать ошибок. «Интересно, придет ли Мила трудиться на мое место?» «Вряд ли, не сможет. Снова засядет дома и будет жить на Степкину пенсию». «Эх, Степка. Хорошо, что я научила его быть немного самостоятельнее, вводить инсулин, а ведь как боялся первый раз, измерять сахар, считать кое-какие простые углеводы в продуктах. Не пропадет, он хороший мальчишка. А яблоко от яблони иногда откатывается очень далеко». Не сказала бы, что у меня хорошая интуиция, даже номера автобуса почти никогда не угадывала. Но бывали в жизни моменты, когда внезапно появлялась глубокая уверенность, что события пойдут именно так, а не иначе. Что ж, чему быть, того не миновать. Глупо бояться смерти, если тело уже мертво, лишь бессмертная душа застряла в чужой оболочке. Рано или поздно чурбановское тело выдавит ее, как организм отторгает чужеродный орган. Не надо бояться. Я забрала из садика Степку, накормила любимыми котлетами с картошкой и села за компьютер, настроила камеру, направив ее на себя. «Доченька, дорогая моя Вероника!» Меня прервал звонок Марины. Мы поговорили о каких-то пустяках, потом я спросила про Агату, где она, да как она. «Агата дома, у нее своих дел выше головы», — ответила Марина. На заднем фоне слышался шум, людские голоса и музыка. «А Сонечка с тобой?» «Нет, она дома. Лежит в шкафу, завернутая в чистую простыню. Дожидается своего часа. Дочка подрастет, будет играть». «Какая дочка?» «Моя будущая дочка. Я беременна, Люсь. Это снова девочка». У меня защипало глаза, и вот уже слезинка потекла по щеке, а губы сами собой сложились в улыбку. «Поздравляю, Мариночка. Когда ты узнала?» «Вчера. На этот раз будет все хорошо, я уверена. Люся, спасибо за поддержку. Ты не представляешь, как я в ней тогда нуждалась». «Ты видела, что Сонечка кукла?» «Конечно», — выдохнула Марина. «Я же сама заказала ее у одной рукодельницы на сайте. Как же не знать?» Но убедила себя, что это мною рожденная дочь. Даже иногда видела, как она смеется, шевелит ручками, гулит. «Теперь все будет хорошо. Честное слово, я очень рада». «Какая хорошая новость!» В положенное время Марина родит здоровую девочку. Я была уверена в этом. Степка съел творожок, вычистив баночку дочисто, и улегся в постель. Мне торопиться было некуда. Я сварила чашку кофе, добавила сахар и сливки, медленно выпила горячий напиток, глядя на светящийся в темноте монитор. Неудержимо стала клонить в сон. «Что за кофе? Толка от него никакого!» — вяло подумала я. Судорожно зевая, не находя даже сил сходить в душ, выключила компьютер. Едва доплелась до кровати, рухнула в постель и сразу же провалилась в глубокую дрему. «Просыпайся, тварь!» Я резко открыла глаза и испуганно покосилась на потолок, куда настольные часы будильник проецировали время. 3 часа ночи. Все повторилось снова. Искаженное Милино лицо приблизилось к моему. Она оскалила рот, показывая кривые, нализающие друг на друга зубы. Одной рукой придавила мою шею, другой накрыла нос, лишив возможности дышать. Я сопротивлялась отчаянно, из последних сил, но сложно давать отпор, когда тело неподвижно, когда не можешь даже крикнуть. «Отче наш, иже, отче наш!» Пыталась я молиться, но так и не смогла вспомнить нужные слова. «Открой рот!» Клянусь, я не открывала рта, губы разжались сами. Тело хотело жить, инстинкт самосохранения не позволил умереть от удушья. А потом мне стало очень легко и хорошо. Невесомым облачком я взмыла под потолок, с удивлением обнаружив на постели распластанное тело с растрепанными каштановыми волосами. Духа Милы рядом не было. Ее черная душа, которую я узрела в районе грудной клетки, вернулась в свой дом. Каким-то новым зрением, проникающим через потолок и стены, я увидела спящего на своем диванчике Степку. «Прости, мальчуган, я сделала для тебя все, что могла».